Кто не знает, кто не в курсе. Короче, в чем был прикол? Моя мама... Шлюха, которая не умеет пользоваться гандонами.